Барри Ди Флорио. Моя секретарша возвратилась со словами, что секретарша Луиса Джонсона понятия не имеет, куда он ушел. То есть в переводе с ее кода та не желает этого разглашать. Мне пришлось подняться с увлажненного стула и проделать путь по коридору к столу той женщины, где я задал вопрос, нравится ли ей здесь работать и планирует ли она заниматься этой работой в будущем. Если да, то ей не мешает вспомнить, что она работает на федеральное правительство Соединенных Штатов Америки, а не на Луиса Джонсона. Было заметно, как ее глаза в широкой оправе очков «Bad Girl» расширились, а лоб наморщился, несмотря на то, что его жестко фиксировал лакированный пони-тейл. В посольстве на то, чтобы научиться скрывать свой испуг, уходят годы, и она в этом искусстве почти преуспела. Однако сейчас терялась в догадках, по какой шкале оценивать уровень угрозы, высказанной пассивно-агрессивной ремаркой начальника. Чувствовалось, что она не может уяснить, играюсь я с ней или нет. Итак, бульвар Нацфорд, Игуана-клуб. Там я, безусловно, уже бывал. Мне он чем-то напоминал Родео-клуб джентльменов в Буэнос-Айресе, а также определенные клубы Эквадора, Барбадоса и Южной Африки. В Игуана-клубе, во всяком случае, сидел определенный контингент из темнокожих и арабов, притворяющихся белыми. Игра, возраст которой не поддается исчислению. И вот я покидаю офис и еду прямиком на Оксфорд-роуд, где на солнцепёке стоит нескончаемая очередь из желающих получить визы. Отсюда направляюсь на запад. На пересечении Оксфорд-роуд и бульвара Нацфорд поворачиваю направо и беру курс на север. Охранник у ворот при виде белого человека в машине вопросов не задает. Знакомая зеленая картина стоит на краю парковки. Я паркуюсь на другом конце, хотя Луис, скорее всего, не знает, на каком автомобиле я езжу. Обеденный зал внутри заполнен белыми в деловых костюмах, пришедшими сюда на обеденный перерыв, а также шоколадными красавицами в теннисках, попивающими ром с колой. Тех, кого ищу, я услышал раньше, чем увидел. Луис, откинув голову, на моих глазах радушно хлопнул Теласкасаса по плечу. Конечно, это он. Первую минуту мне хотелось без обиняков подойти и резко спросить Луиса, что вся эта хрень означает, причем сделать это непосредственно перед Теласкасасом. Видит бог, этого типа я ненавижу. Есть в нем нечто, что можно наблюдать разве что в королевах красоты и политиках. На лбу у них начертано что-то вроде «Из всех маменькиных сынков я больше всех обожаю себя». Себя он считает революционером, хотя на самом деле он не более чем оппортунист. Луис и Луис. Ну чем не рабочее название комедии, сюжет которой разворачивается у тебя на глазах? Я устраиваюсь в дальнем конце бара, стараясь не смотреться так, будто я кого-то высматриваю. Не исключено, что в эту самую минуту кто-то где-то пишет пародию на шпионский детектив, где я — кретин в баре, разыгрывающий из себя Джеймса Бонда. Что ж, если оно так, то может заказать себе мартини? В эту секунду те двое неожиданно поднимаются, а до меня доходит, что на пути к выходу они запросто могут пройти в двух шагах от меня. Но Джонсон направляется к открытому арочному проходу в нескольких футах от своего столика, а кубинец шагает следом. Зеленая картина выезжает со стоянки. Я вылетаю из бара в считанные секунды и стартую за ними, так что от их машины меня отделяют каких-нибудь 200 футов. Слава богу, что час пик существует во всех концах мира. Выслеживать авто мне не приходилось со времен Эквадора, когда я работал в команде Адлера. Для адреналина я, понятное дело, староват, но все равно какое-то ощущение есть. И мне оно нравится. Ну, просто реально нравится. Эх, вот так бы взять, направить этот выплеск энергии в свое причинное место и кому-нибудь засадить. Даже не принципиально кому. С Трафальгар-роуд Луис делает поворот налево в очередное скопление транспорта. Затем делает еще один левый поворот. Сотню ярдов мы проезжаем по незнакомому мне отрезку дороги. Вслед за чем Луис поворачивает на юг, срезает по Halfway 3 Road и на скорости вмахивает в гетто. Во всяком случае, дома вокруг становятся мельче, дорога уже, а крыши все больше представляют собой оцинковку, придавленную сверху кирпичами. Цементную облицовку стен тоже подменяет цинк в росписях граффити типа «ННП говно», «Расты-педерасты», а также слоганы типа «Власть черным». Если фокусироваться на них и на зеленой картине, то в голову хотя бы не идут мысли о собственной долбанутости. Белый человек по своей воле въезжает в самое чернушное гетто Кингстона. Halfway 3 тоже не подарок, но такого я еще не видел. Мелькает опасливая мысль, что здесь можно и заблудиться, но я от нее отмахиваюсь. Картина летит на скорости, и меня тоже тянет дать по газам. Но на дорогу здесь в любую минуту может выскочить какая-нибудь девчушка-малолетка. Луис, чувствуется, дороги здесь знает. Видно, что бывал в этих местах не раз. И не просто не раз, а много-много раз. Я только сейчас обнаруживаю, что непроизвольно давлю на газ. Но свой Вольво я чувствую хорошо. Ощущаю, как трясом трясутся руки на руле, а машину на виражах мотает то влево, то вправо. Один раз пришлось даже перемахнуть через открытый канализационный люк. Колеса со стуком скачут по выбоинам, поминутно скрежещут тормоза. Зеленая картина то появляется, то исчезает из виду. Уныривает за углы, возникая вновь, когда из-за них с интервалом в 3-4 машины выныриваю я. Не пытается ли он чего доброго скинуть меня с хвоста? Разок-другой я уже чуть было в сердцах не брякнул «Ну и черт с тобой», но сдержался. Сейчас мы едем по какому-то шоссе, еще один отрезок, которого я раньше в глаза не видел. Жилища здесь еще мельче, оцинкованней, убоже. А люди снаружи направляются примерно в ту же сторону, куда едет зеленая картина. Местность напоминает холмы по обе стороны дороги. Что это за холмы, я начинаю различать лишь на приближении. Они представляют собой горы мусора. Точнее, не горы, а дюны и барханы. Как если б Сахара вдруг взяла и сменила свой песок на дымящийся мусор. Дым здесь густ и кисловато-горек, с приванью жареного. Как будто здесь горят еще и останки животных. По всем этим барханам, даже тлеющим, лазают люди, роют все эти отбросы и запихивают что-то в черные пластиковые мешки. О зеленой картине я почти забываю. Одна за другой идут минуты. Барханы из мусора тянутся без конца и края, а цепочки людей на них все набивают и набивают свои мешки. Картина уже не видно, она исчезла. Я в нерешительности останавливаю машину. Куда дальше ехать, что делать? Непосредственно передо мной дорогу перебегают двое мальчишек, и рука у меня тянется к приборной доске. Может, мне следует вынуть глок и, по крайней мере, сунуть его за пазуху? Сердце колотится предательски часто. Какого хрена я вообще здесь делаю? Мимо проходят еще двое пацанов, затем женщина, следом стая мужчин и женщин, мальчишек и девчонок, спереди и сзади автомобиля. Взрослые идут шаркая, ребятня прискоком и в припрыжку. И каждый несет с собой черный пакет, а то и два. Кто-то задевает машину, и я на сиденье подпрыгиваю, тычком открывая бардачок, чтобы тот был открыт, и я мог в любой момент выхватить глок. Одному богу известно, сколько еще проходит времени, прежде чем я, наконец, снова давлю на газ. На дороге по-прежнему ни единой машины, хотя это шоссе. С одной стороны здесь скалы, а с другой — море. Мимо проезжает лишь белый датсун, водитель которого — негритос с азиатски раскосыми глазами. Высовывает из окна голову и оглядывает меня. Кажется, он угрюмо хмурится, что вообще-то странно. Мы с ним отродясь не знакомы. Едва я успеваю приблизиться к повороту налево, как оттуда стремглав, словно из ниоткуда, выносится зеленая картина и лупит меня в бок. Я жестко бьюсь головой об руль, а затем отлетаю шеей на подголовник. Первым из картины выскакивает кубинец. Во всяком случае, мне кажется, что это он. К машине он подбегает с пистолетом наготове и упирает мне под челюсть ствол. «Погоди-ка!» — спустя секунду говорит он. «Я его, похоже, знаю. Это один из ваших, разве нет?» «Что? Ёксель-моксель, что за херь, Ди Флорио? Это что еще за гонки с преследованием?» Они оба громогласно настаивают на том, чтобы отвезти меня к врачу, хотя со мной ничего такого не произошло. В районной больнице Кингстона доктор накладывает мне на лоб швы, а я пытаюсь не обращать внимания на толковищу в коридорах, а также на следы крови и еще чего-то на полу. Врач за процедурой даже не озаботился снять с себя хирургическую маску. Я хочу одного — уехать отсюда. Да вот беда. Я утратил память, как сюда попал. Не могу толком вспомнить даже после того, как вижу в коридоре Луиса Джонсона, невозмутимо читающего газету напротив какой-то толстухи-негритянки. «Где моя машина?» «Милок, тебя подлатали? Ляле полегчало?» «Моя машина, Джонсон, где она?» «Откуда же я знаю? Где-то в гетто. Сейчас ее, наверное, уже полностью разобрали на винтики». «Смешно, Джонсон. Очень смешно». «За мной ехал Лас Касас. Он отогнал ее к посольству. Все прекрасно. Правда, тебе теперь не избежать объяснений с женой, но отремонтировать твою тачку все же можно. Джонсон, какого хера? А что я могу сказать, милок? У меня кто-то подвисает на хвосте, и я решаю, что надо бы от него избавиться. В следующий раз, если решишь действовать в том же духе, то хоть делай это осмотрительней. Учти, не так уж много вольвят рассекают по гетто. Ты хоть знаешь, куда заехал? Ладно, идем. Гребем обратно к посольству по неизвестным даже мне тропам. Во всяком случае, мне кажется, что мы едем в ту сторону. Эх, жаль, при мне нет ствола. Это ты сказал какому-то негритосу, чтобы меня контролировал? Понятно. Нет, не я, но, возможно, Луис. Белый Датсон? Ага, значит, точно он. Кто это был? Знаешь, Ди Флорио, я с уважением отношусь к твоим делам и в них не лезу. Ну да, особенно нынче. Та хрень, которую вы с Адлером городили в Эквадоре, была очень даже четкая. Работали вы, правда, медленно, как срущие улитки, но тем не менее аккуратно. Тебе на дух неизвестно то, чем я занимался в Эквадоре. Мне известно не только то, что вы там вытворяли в Кито, но и то, что здесь тебе не Кито. В каком смысле? Твоя дурацкая компания по бумагомаранию. Ноль без палочки в стране, где даже не знают, как пишется слово «коммунист». Под бумагомаранием он имеет в виду письма предупреждения о коммунистической угрозе в Эквадоре, которыми я подчивал прессу, а также рассылку от якобы компартии в поддержку ректора Центрального университета Кито, чтобы опорочить его на выборах, что в конечном итоге и произошло. Имеет он в виду и листовки, которые я печатал для Молодежного фронта освобождения, псевдокоммунистической организации, сооруженной мною всего лишь из рекламного подвала в газете и двоих моложавого вида испаноязычных агентов, выдававших себя за беглых леваков из Боливии, на случай, если кто-нибудь захочет с ними очной встречи. В конечном итоге, через подкуп военной полиции, имевшей место при каждой такой стыковке, мы успешно разложили студенческое коммунистическое движение. Под бумагомаранием он подразумевает и созданный мной антикоммунистический фронт, и 340 человек, что прошли у себя дома спецподготовку по выявлению и обезвреживанию коммунистической угрозы. Потому что свой опыт я привез из Венгрии, где царит прожженный коммунистический режим. Бумагомарание, в его понимании, это и то, чего нам стоило назначение Арасимены, президента Эквадора. А затем его свержение после того, как он стал неизбежной обузой, какой становятся латиноамериканцы, стоит им нюхнуть фимиама власти. А еще нельзя было допустить просачивания дерьма в Нью-Йорк Таймс, пока такие типусы, как Джонсон и Карлуччи, окучивали Конго. На это, между прочим, требовалось железное нутро. Ты только не подумай, Ди Флорио, что это из неуважения к твоей мягкотелой тактике или к тебе, если на то пошло. Но здесь не Эквадор. Эквадор здесь и рядом не стоял. Мягкотелая тактика? Хм. Лучше бы вы придерживались такой тактики в Конго. Больше было б толку. В Конго все пучком. В Конго полный раздрай и развал. А Ямайка даже не Конго. Коммунистам к власти здесь путь заказан. Это само собой. Ди Флорио, ты патриот? Что за неуместный вопрос? Конечно, да. Вот, оно и видно. А я тут просто работу работаю. Это та часть, где ты хочешь сказать, что работаешь за интерес? Прямо-таки за бесплатно? Ну почему же, платят мне тоже неплохо. А ты мне о каком-то паршивом патриотизме. Проблема у тебя в том, что наше родное правительство елозит тебе по ушам, а ты веришь. Ну а ты не иначе, как считаешь, что я известен тебе от и до. Не учитывая того, что каждое письмо, что приходит на Ямайку с Кубы, из Китая или Советского Союза, проходит вначале через мой стол. У меня есть люди в каждой левацкой организации по этой стране, которых не вычислил даже обосранный наш орел Билл Адлер. Ну а ты не отличаешься ни от одного из тех 12 олухов, которых он слил. Это как же? Да так. Только и делаешь, что влипаешь в ситуёвины. Если б ребята вроде тебя не лепили промахов, такие, как я, по умолчанию были бы не нужны. Как раз сейчас я по заданию сверху составляю список наблюдения за контролем подрывной деятельности, которым крайне заинтересовался Буш. Знаешь, на каком ты в нем месте, Джонсон? Оценка отлично, у тебя единственно по якшанию с террористами. Здесь ты свое дело знаешь на зубок. Ха-ха, доктор Лав мне о тебе рассказывал. Это он так себя нынче кличет? Он и его дурилки-кубинчики из числа богатеньких сынков, думающих по наивности, что контрреволюцию они вершат потому, что папики купили им ружьишки? Если б Кубу предоставили таким, как я, а не таким, как он, в Гаване сейчас работал бы Макдоналдс. Браво. За исключением одной вещи, Ди Флорио. Ты живешь под впечатлением, что способен делать всю работу один. Ты и тебе подобные гребаные стратеги тактики. Мазафакеры вроде тебя представления не имеют, что происходит на уровне Земли. И это, наверное, даже к лучшему. Мой тебе совет. Перестань льстить себе мыслью, что тебе не нужны такие, как я. Замечательно. А какой у тебя последний крупный проект, Ди Флорио? Напомню, книжка-раскраска. Дожили, блин! Грёбаная раскраска насчет... Воспитание идет с молодых ногтей, козлина. Страница 6. Мой папа говорит, что мы живем в демократическом, а не в тоталитарном государстве. Теперь закрась буквы СССР. Да пошел ты! Лично я считаю, что антикоммунистические книжки-раскраски — это полный отстой. Самое то для страны, где грамотных раз-два и обчелся. Ну вот, светофор проехали. Испугался? Просто устал. А тут еще ты меня достаешь. Ты вообще куда едешь? Я думал, ты хотел домой. Какой дом? Езжай в офис. Он смотрит на меня и ржет. Может, все-таки домой? Не понимаю я вас, ребята. Решительно не понимаю. Ты, Ди Флорио, прямо как Карлуччи. Близнецы-братья. Ты и он. Вообще все птенцы Киссинджера. Только не говори, чем мне заниматься. Правда, Джонсон, ты не тот человек. Это та часть, где ты хочешь сказать, что я кот в мешке? Непредсказуемый тип? Нет. Это та часть, где я говорю тебе смотреть за дорогой, а не за мной. Да что ты вообще знаешь, Ди Флорио? Больше, чем ты думаешь, Джонсон. Ты в курсе, что некоторые культурные элементы в этой стране пытаются сколотить свою собственную партию? Ни леваки, ни ямариканцы, ни церковники, ни коммуняки. Совершенно иная группа. К концу года эта страна погрузится в полный хаос, если только кто-то что-то не сделает. Хаос, кстати, по определению твоего босса Киссинджера. Киссинджер мне не босс. А Христос в таком случае ни свет, ни путь и ни истина. Ты бухгалтер, Ди Флорио, счетовод. Сидишь себе в угловой коморке и прекрасно себя чувствуешь. Оно и к лучшему. Надо ж кому-то мастрячить книжки, всякие там олеповатые раскраски. Но внизу, на местах, все обстоит иначе. Конкретная работа имеет другой механизм запуска. Ты в курсе, что буквально пару дней назад он фактически был у нас в руках? Почти без двух минут. Этот гад был у нас, считай, что в перекрестье прицела. Этот коммунячий ублюдок. Ну и что же вам помешало с ним разделаться? Не прикидывайся, будто знаешь, о ком я. Хорошо, о ком ты? Блин, ты действительно не знаешь ни хера. Я премьер-министре. Перестань таскать меня на херах, козлина. Премьер-министр Майкл Джошуа, язви его Мэнли. Мы едва его не сделали. В среду около 4 пополудни ННП устроила в Старой Бухте митинг. Ты знаешь, где это, верно? Очередное их сборище насчет проблем с насилием. Видно, этим факерам просто нравится митинговать. Кстати, мы все еще ждем расшифровку, но по косвенной информации. Мэнли всю ту неделю был на связи со Стокли Кармайклом и Элдриджем Кливером. Стокли Кармайкл — американский леворадикал, один из руководителей движения «Власть черным». Элдридж Кливер — афроамериканский общественный деятель и популярный в 1960-х годах писатель. И вот по какой-то причине между митингующей верхушкой возникает спор. И какой-то армейский чин, надо будет выяснить, как его зовут, валит ударом с ног партийного чинушу прямо кулаком в пятак. После этого премьер нехотя вмешивается и пробует допросить офицера. А тот, судя по жестам, посылает его на все 6 направлений. Мэнли уступать не желает, но он не успевает опомниться, как оказывается окружен солдатами, каждый из которых наводит на него заряженное оружие. Представь только, Старая Бухта и солдатня наводит стволы прямо на премьер-министра этой гребаной страны. Хотя потом они, понятное дело, отошли, и стрелять никто не стал. Вау. История поистине удивительная. Ей бы еще любовную канву, и сюжет можно смело слать в Голливуд. Оскар обеспечен. Только объясни мне, зачем нам, американцам, нужна жизнь этого политикана? Директив об устранении премьер-министра, равно как и какого-либо другого политика в этой стране, нам не поступало. Это не Чили, Джонсон. Я, может, и счетовод, учетчик, но ты в таком случае просто заурядный убийца. Твоя тактика извечно сводится к нагромождению кучи дерьма, которое людям вроде меня приходится потом разгребать. Чтобы сработало? Послушай, у тебя нет никаких указаний кого-либо устранять, ты меня понял? Я никого и не устраняю, Ди Флорио. Контора никогда не подстрекала не подстрекает и не будет ни подстрекать, ни тем более потворствовать терактам, совершенным отдельным лицом или группой лиц. Об этом не может быть и речи. Кроме того, как ты сказал, это не Чили. Я хочу выразить одобрение, что он мыслит в верном ключе и что все эти вопросы на редкость деликатны, так что решать их нужно со всей аккуратностью, чтобы по возможности оставлять как можно меньше следов и сопутствующих потерь. Но тут Джонсон говорит. Ты прав, это не Чили. Через несколько дней это будет напоминать скорее Гватемалу. Помяни мое слово. Что? Что ты такое сказал? Ты слышал. Боюсь, что ослышался. Не ослышался. А я боюсь, что этот уровень повыше тебя и конторы. Так что нехрен меня грузить своими, блин, установками. Да ты... Да я! Бог ты мой, да ты забываешь, что меня в свое время посылали в Гватемалу на несколько месяцев следить за выборами. И как раз в это время их доморощенные психопаты с нашей экипировкой начали крошить все и вся прямо посередке. Как давно ты их обучаешь? Обучение не на мне, но по неподтвержденным данным примерно с год. Значит, кубинец? Он... А у тебя зажигание не такое позднее, как рассказывают. Сколько их? Да перестань, Ди Флорио. Сколько, сукин ты сын? Я не из разведки, Ди Флорио. Ну, а если все же прикинуть, то наберется более десятка, но меньше пары сотен. Устраивает тебя такой разброс? Есть еще одна команда патриотов в Вирджинии. Дональда Кассерли, припоминаешь? Как же, Лига Свободы Ямайки. Пробовал как-то поставить нас на деньги для своей мелкой организации. А мы платить отказались, потому что он грёбаный наркодилер. Так что там затевается? Второй залив свиней? И это когда до выборов меньше 2 недель? Да уж, Ди Флорио смотрит орлиным взором. Только не совсем в ту сторону. Это не Гватемала, потому что народ здесь поумней. И не Бразилия, потому что у людей нет желания править всей этой помойкой целиком. Тогда в чем цель драть тебя в задницу? Не понимаю, о чем ты, Ди Флорио. Если кучка людей пожелает, скажем, омочить ноги, допустим, сегодня, то это не мое дело вмешиваться во внутренние дела. Срань святая. То есть, по-твоему, все намечено на сегодня? В такие тонкости Барри я не посвящен. Но если б я был... Отзови их, Джонсон. Сейчас же, ради всего святого. Да я даже не знаю, кому звонить. Мой интеллектуальный уровень подсказывает, что дергаться уже по-любому поздно. Кроме того, это ведь политика федерального правительства США, направленная на... Засунь язык себе в жопу, Джонсон. Лучше я отвезу тебя домой к твоей красавице-жене. Луис, послушай меня. Я не знаю, от АНБ ты, от Моссада или от кого еще, но заклинаю, сделай шаг назад и дай включиться в работу дипломатии. Кстати, в Эквадоре работа была сделана первоклассно. Заткни к херам рот и слушай меня. Мы уже, черт возьми, вложились. Нынешняя администрация это знает. Это знает директор ЦРУ, я серьезно. С кем ты тут занимаешься трепотней? За год до этих выборов мы инвестировали свыше $100 миллионов. Сел в Нью-Йорк Таймс, ЛПЯ, бог ты мой, организация частного сектора Ямайки. Зачем ты меня всему этому поучаешь, Барри? Мы две стороны одной и той же монеты. Я полный контраст тебе. Даже если эти две стороны никогда друг друга не видят. Мы так, блин, близки, сукин ты сын. Я не тот сукин сын, Ди Флорио, перед которым тебе следует распинаться. Для этого у тебя есть твой дружок, Джорджи Буш. Кроме того, повторяю, уже слишком поздно. Иди домой, а то пропустишь сериал. А вечерком глянь новости. Думаю, будет интересно.